Страница 45. Царства опрокинуты, втоптаны грады, под кривыми саблями падают отряды, старому и малому не найти пощады, о Божьих обителях гибнут Божьи чада. Через Руссию, Венгрию, Панонию, сквозь Туркию, Аварию, Полонию, сквозь Грузию, сквозь Мидию, Перейду легла дорога горя и обиды. Здесь начинаются странности. Во-первых, Венгрия и Панония, строго говоря, одна и та же страна. Панония – западная часть Венгрии. Совершенно непонятно, почему одну и ту же державу Гуган поминает дважды под разными именами. Во-вторых, что гораздо интереснее в стихотворении присутствует – Мидия. Согласно традиционным версиям мировой истории, еще за полтысячи лет до Рождества Христова Мидия как государство перестала существовать, завоеванная персами. И тем не менее поэт, живший в XII веке до Рождества Христова, числит ее среди реально опустошенных татарами стран. Открытие делается внезапно. Я уже собирался убрать книгу, из которой взяты строки Гугана, но в подсознании сидела какая-то заноза. Я не сразу сообразил, в чем тут дело. Даты. В самом деле, родился Гуган около 1093 года, умер около 1160-го. А татары, согласно фундаменталистам, впервые вторглись в Европу, когда их конница появилась в Польше. Через 80 лет после смерти Гугана. Но как же он тогда ухитрился написать стих о татарском нашествии? Есть золотое правило спецслужб. Один единственный факт может оказаться ошибкой, случайностью. Два и более – это уже серия. Так вот, стихи Гугана удивительным образом перекликаются с другим источником. 17 лет назад на русском языке была впервые издана одна из крупнейших польских средневековых хроник. Как пишется в аннотации, ценный источник по истории Польши и Древней Руси XI-XIII веков, уникальный памятник борьбы прусского, литовского, польского и русского народов за независимость против крестоносцев и монголо-татарских полчищ, содержит также важные сведения о событиях политической жизни Европы той эпохи. Страница 46. Именуется она «Великая хроника польская». Рецензентами издания выступали сразу два члена корреспондента Академии наук, а главным редактором был зубр исторической науки Янин, известный как патологический противник новой хронологии и печально знаменитый требованиями ввести цензуру, дабы незрелые лженаучные писания не увидели белого света. Так вот, случилась в старые времена одна прелюбопытная история. Жил тогда польский король Болеслав. Гнуса, прославленный своим беспутством, и настолько он преуспел в пороках, что даже собственная мать Болеслава не выдержала, взяла своего младшего сына, Болеслава, брата Казимира, и бежала к себе на родину в Саксонию, где постриглась в монастырь, а Казимира отдала в науку. Болеслав умер, как гласит хроника, вследствие своей свирепости и множества преступных деяний. Наследников не было, В королевстве возникла смута, напали внешние враги. Тут-то знатные люди королевства и вспомнили о законном наследнике Казимире и поехали за ним в Саксонию. Казимира там уже не оказалось. Он давным-давно отправился в Париж для изучения свободных наук. Делать было нечего, и польские магнаты потащились в Париж, где их ждало ошеломляющее известие, перечеркивающее все планы. Оказалось, Казимир постригся в монахи знаменитого Клюнийского монастыря и даже рукоположен в сан диакона. Монахам, как известно, чуждо все мирское, от самых пустяковых светских дел до опустевшего трона. Все рухнуло, казалось. Но поляки не опустили рук. Должно быть, дела на родине оказались очень уж плохи. Далее хроника сообщает, посоветовавшись с аббатом, они не вернулись на родину, но отправились в Рим и обратились со смиренной просьбой к папе Бенедикту IX, чтобы он приказал вернуть им правителя, а также милостиво уделил бы ему пособие, чтобы тот мог взять себе жену, и таким образом польское королевство не останется без наследника.